Глава 5. Биджей смотрит в окно на университетский двор. Он особенно красив в это время года, когда деревья рассвечены в яркие краски, и студенты опять наполняют университет молодости. В метрах 100 от ее окна центральный вход в солидное здание бизнес-школы. Она наблюдает за тем, как декан Пейдж быстро спускается по широким ступеням. Он направляется к ней в офис. Разговор будет не из приятных. Биджей наливает чай, аккуратно кладет серебряными щипцами два кусочка сахара и протягивает чашку гостю. Ей не надо его спрашивать, она знает, что он его любит. Она знает его наизусть. Иначе нельзя. Он очень важный игрок в ее игре. «Уверен, что вам понравилось», — он жестом указывает куда-то в сторону ее массивного стола красного дерева. Он имеет в виду не стол, а покоящуюся на нем объемную папку. «В основном», — улыбается она. Он немного старше ее и также элегантно одет. Несколько лет назад он одевался совсем по-другому. Кроссовки, футболки, нейлоновые ветровки. Профессор, которому нравилось быть в академическом окружении. Но это в прошлом. Это было до того, как он получил должность, к которой так стремился. Он прошел с очень небольшим преимуществом, но теперь его положение незыблемо. Бизнес-школа — это его крепость. Профессор Кристофер Пейдж II намеревается оставаться на своей должности максимальный срок. Может быть, даже изменить правила, определяющие этот максимум. Эта их встреча носит неофициальный характер. Им надо обсудить планируемый бюджет бизнес-школы на следующий год. Они оба предпочитают устранить все несогласия задолго до того, как бюджет будет официально утвержден. Особых трудностей Кристофер Пейдж не предвидит. Предлагаемый им бюджет – это то, что Биджей должна бы ожидать. Те же самые 15% увеличения каждый год. Никаких сюрпризов. Конечно, они исполняют традиционный ритуал. Она попросит сократить бюджет, он откажется, и в конце концов они придут к компромиссу. Он даже знает, по каким статьям. Он догадывается, что Биджей тоже это знает. «Я хочу рассказать вам историю», — мягко начинает Биджей. «Мое первое место работы было в маленьком частном университете Мидвеста. Он не всегда был маленьким. Собственно говоря, 20 лет до этого это было довольно крупным университетом. Вы знаете, что с ним случилось?» «Ни малейшего понятия», — отвечает он, пытаясь догадаться, каким образом она собирается связать эту историю с тем, чтобы урезать его бюджет. «У них была процветающая сельскохозяйственная школа», — мягким голосом продолжает она. «Они позволили школе расти около 10% в год. Школа разрасталась и разрасталась, а с ней разрастались, говоря вашими терминами, и фиксированные активы. Количество аудиторий, лабораторий, штат профессоров с тенурой». «И тогда», — из вежливости поддерживает разговор Пейдж, «и тогда случилось то, что сельскому хозяйству больше не нужно было такое количество выпускников. Естественно, количество поступающих в сельскохозяйственную школу резко упало, и все меньше студентов хотели продолжать учиться, чтобы получить послеуниверситетские ученые степени. Но здания, которые надо было содержать, остались. И осталось обязательство выплачивать зарплату профессорам с тенурой». «В сельском хозяйстве так бывает», — спокойно замечает он. Биджей не позволяет этому замечанию вести ее в сторону. Она еще не закончила свою историю. «Это оказалось не только на сельскохозяйственной школе», — поясняет она. «Финансовая нагрузка оказалась настолько высока, что это привело к существенным сокращениям всех остальных школ. Говорили, что было чудом то, что университет не обанкротился». Она замолкает. Он не комментирует. «Вам не кажется, что то же самое может произойти с нами?» — спрашивает она. «Определенно нет», — отвергает это предположение Пейдж. «Почему?» «Нельзя сравнивать бизнес с сельским хозяйством», — в рассуждающей манере говорит он. «Для того, чтобы преуспеть в сельском хозяйстве, университетского образования не нужно. В этой сфере нет внешнего давления, заставляющего молодежь идти в университет». «В то время как в бизнесе это внешнее давление есть», — поощряет его к продолжению рассуждения Биджей. «Без сомнения. Сегодня, если вы хотите подняться по корпоративной лестнице, вы должны иметь степень MBA. «Что, несомненно, хорошо для нас», — соглашается с ним Биджей. Пейдж несколько разочарован. Он уже дал от Биджей более убедительных аргументов. Это не годится, чтобы встревожить его настолько, чтобы он сам добровольно сократил бюджет. Крис, продолжает она, есть еще одна сфера, в которой получение университетского образования обязательно. Адвокаты должны иметь высшее образование. Более того, в сфере юриспруденции это не свободный выбор, что нельзя сказать о бизнесе. Недооценивать ее нельзя, напоминает он себе, и вслух говорит, и я не вижу связи. Я вчера разговаривал с Полом Диммерсом. Знаете его? Довольно неплохо. Пейджу начинает не нравиться направление их разговора. Он сказал мне, что они столкнулись с довольно серьезной проблемой. Количество поступающих в юридическую школу сократилось вдвое по сравнению с тем, что было 3 года назад. Кристофер Пейдж внимательно изучает выражение ее лица, но прочитать что-либо на нем невозможно. Непонятно. Она имеет в виду бюджет следующего года или что-то более серьезное? Никаких тревожных сигналов не было. Или Биджей таким образом предостерегает его? Он решает больше не уходить от этой темы. По крайней мере, до тех пор, пока он не поймет ее позиции. «И как Пол объясняет этот спад?» — настороженно интересуется он. «Это довольно интересно», — отвечает она. «Похоже, они об этом поговаривали уже какое-то время. Если бы в нашем университете была юридическая школа, мы бы тоже слышали об этом заранее». Пейдж с трудом удерживается, чтобы не сказать «ну и». «Учиться на юриста было модно», — начинает она объяснение. «Неудивительно, принимая во внимание уровень базовой зарплаты. Хлынул поток желающих стать юристами. Школы резко разрослись. Почти слепок с истории того моего университета». Пейдж без труда видит ее намерение выстроить параллель между этими историями и его бизнес-школой. Это намного серьезнее, чем он думал. Она нацелена не на сегодня. Она ставит под вопрос то, на чем основана вся его долговременная стратегия. «Что произошло дальше, понятно», — говорит она и все же продолжает. «Для нее очень важно, чтобы это было вербализовано. Большое количество студентов через несколько лет стало большим количеством выпускников. Таким большим, что это превысило спрос». К тому времени Пейдж уже решил, как себя вести. Сначала он должен показать Биджи, что понимает ее опасения, а затем ее убедить забыть о них, не колеблясь, он подхватывает. Не все новые выпускники юридических школ смогли найти хорошую работу. Информация об этом распространилась, и количество подающих заявлений в юридические школы сократилось. «Именно так», — соглашается Биджи. «Не о чем беспокоиться», — авторитетно заявляет Пейдж. И он выкладывает, как он считает, свою козырную карту. «Мы далеки от насыщения спроса на новых выпускников MBA». Это не срабатывает. Биджи не впечатлена его заявлением. «А разве в этом году у нас не самое маленькое за последние годы количество заявлений в бизнес-школу?» «Временное явление», — отмахивается он. «Не о чем беспокоиться». «Может быть и так», — задумчиво говорит она, — «а может быть и нет». Пейдж не может себе позволить оставить этот вопрос в таком состоянии. «Биджей, что я могу сделать, чтобы это перестало вас тревожить?» — демонстрирует он свою готовность перейти к делу. «Ближайшее будущее меня не тревожит», — отвечает она. «Я больше всего боюсь, что мы взвалим на себя дорогостоящую обузу, облегчить которую будет практически невозможно. Например, вы закладываете в бюджет тенуру еще для 8 профессоров. Если дела пойдут плохо, это может просто нас уничтожить. Может быть, нам заморозить все тенуры, по крайней мере, пока ситуация не прояснится?» «Нет, Биджи, это будет ошибкой. Эти люди нам нужны. Если мы не дадим им тенуру сейчас, они уйдут. Подумайте о последствиях. Подумайте о той волне шока, которая вызовет это решение. И я понимаю, вы встревожены, но с моей точки зрения оснований для серьезной тревоги нет. И определенно нет оснований для таких серьезных мер». «И все же мы должны дать понять людям наши опасения», — настаивает она. Он знал, что 8 новых назначений на тенуру не пройдут, но попробовать стоило. «Возможно, вы правы», — мягко переходит он к переговорам. «Возможно, мы должны подать сигнал. Факультетам нужно понять, что мы сами не должны, безусловно, удовлетворять их ожидания». Она ждет его предложения. «Я думаю, нам следует принять только 6 тенур», — предлагает он. К его удивлению, она не начинает спор о числе тенур. «Больше всего меня тревожит то, что с бизнес-школами может произойти то же самое, что происходит с юридическими школами», — продолжает настаивать она. Ваше предложение, что мы можем сделать, чтобы изменить эту тенденцию? Пейдж предпринимает свой традиционный тактический ход. Я не предлагаю оставить эту тему. Успокаивает он ее. Наоборот, мы должны заняться ею, изучить вероятности, сделать исследование. Именно, подхватывает она, мы можем исходить из того, что первым и решающим индикатором проблемы будет возможность получения работы выпускниками. Полагаю, что так, холодно отвечает он, раздумывая над этим новым поворотом. Должны ли мы ждать до тех пор, пока выпускники MBA столкнутся с трудностями получения работы, которая бы отвечала их изначальным ожиданиям? Когда это случится, я согласен, мы должны будем объявить тревогу. Но до этого весьма далеко. Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что это когда-либо произойдет. Она продолжает настаивать. Но наша с вами обязанность внимательно следить за ситуацией. Как вы считаете? Хорошая идея, отвечает он, прикидывая, как передать этот вопрос комитету, где его похоронят навеки. Каким образом вы предлагаете следить за ситуацией? 3 года назад бизнес-школа провела большое исследование среди наших выпускников и использовала результаты для того, чтобы привлечь большое количество абитуриентов. «Это была моя инициатива», — гордо замечает он. «Это отлично сработало, и я согласен с вами, мы должны повторить исследование и проводить его ежегодно. Это позволит нам держать руку на пульсе. Я назначу комитет без каких-либо промедлений». Она улыбается. Ему с трудом удается удержать на лице выражение готовности к сотрудничеству. «У нас нет времени для комитетов, Крис». Прежде чем он успевает возразить, она поворачивается и идет к столу. «Это результаты нашего нового исследования. Я думаю, вы найдете их интересными. Более того, довольно тревожными. Когда вы их прочитаете, я уверен, вы согласитесь со мной в том, что мы должны полностью заморозить назначение новых тенур. Сначала мне нужно их прочитать и оценить, и после этого мы их обсудим», — отвечает Пейдж, пытаясь отправиться от удара. «Непременно. Еще чаю, Кристофер?»